Дэн Симмонс. Гибель кентавра. Рассказ 1990 года. Перевод Дарьи Калининской. Учитель и мальчик вскарабкались на крутой склон, откуда открывался вид на крайнюю южную излучину реки Миссури. Они то и дело оглядывались на величавый кирпичный особняк на холме, в застекленных дверях и высоких окнах которого отражалась мозаика из серого неба и изломанных голых веток. Дом, скорее всего, пустовал, ведь владелец проводил здесь только несколько недель в году. Оба нарушителя знали об этом, но все равно приятно было пощекотать себе нервы, вторгшись в чужие владения. А заодно полюбоваться замечательным видом. Они уселись под деревом где-то в сотне футов от поместья. Широкий ствол укрывал и от ветерка, и от случайных взглядов. Солнце пригревало вовсю. Обманчивое тепло. Весна пока не вступила полностью в свои права, и впереди наверняка поджидал еще не один снегопад. Земля постепенно оттаивала, и обширный луг, спускавшийся к железной дороге и реке, покрылся едва заметной зеленоватой дымкой. В воздухе пахло субботой. Молодой учитель сорвал травинку, помял между пальцами и рассеянно сунул в рот. Мальчик тоже подобрал стебелек, прищурившись, рассмотрел его со всех сторон и последовал примеру мужчины. «Мистер Кеннон, а река разольется, как в прошлом году? Опять все затопит?» «Не знаю, Терри». Учитель не смотрел на собеседника, просто закрыл глаза и подставил лицо теплым лучам. Мальчишка искоса глянул на рыжебородого Кеннона, а потом тоже прислонился к шершавой коре старого вяза. Но уже через секунду он не вытерпел и открыл глаза. «Амен затопит? Как думаете?» «Сомневаюсь, Терри. Такие большие наводнения случаются лишь раз в несколько лет». Учитель спокойно рассуждал о том, чего на самом деле никогда не видел. Но Терри ему верил. Кеннон проработал в маленьком городке в штате Миссури немногим больше полугода. Приехал в сентябре жарким воскресным днем, как раз перед началом занятий. Тогда и услышал про знаменитое наводнение. А Терри Бестер за свои 10 лет видел 3 таких половодья. И хорошо помнил, как в прошлом апреле ранним утром отец топал ногами и чертыхался в темной кухне, потому что пожарные вызвали его помогать на плотине. С юга послышался свисток паровоза. В теплом весеннем воздухе пронзительный доплеровский визг прозвучал нежно и мелодично. Учитель открыл глаза и смотрел, как внизу с ревом проносится 11-часовой товарняк из Сент-Луиса. И Кеннон и Терри считали про себя вагоны. Стучали колеса, свисток надрывался громче прежнего, а потом хвост состава скрылся за поворотом. Там, где они и сами прошли совсем недавно. «Ух, здорово как, что мы оттуда уже ушли!» — громко сказал Терри. «Оттуда!» «Чего?» — мальчик взглянул на Кеннона. «Что мы оттуда уже ушли!» — чуть раздраженно повторил бородач. «Ага!» Они замолчали. Учитель опять закрыл глаза и прислонился к дереву. Мальчик принялся кидать в особняк воображаемые камни. Его спутник явно не одобрил это занятие, так что вскоре Терри бросил кривляться, прижался щекой к теплому стволу и стал, прищурившись, разглядывать высокие ветви, по которым скакала белка. 26! Чего 26? Вагонов в поезде! Я сосчитал! 26! Промычал учитель. «А у меня получилось 24». «Ага, и у меня. Я так и хотел сказать. Точно, 24!» Кеннон выпрямился, вытащил изо рта травинку и снова покрутил ее меж пальцев. Его мысли витали где-то далеко. Терри скакал вокруг дерева на воображаемом коне и громко цокал, имитируя стук копыт. Потом выстрелил из винтовки, схватился за грудь, упал с лошади, покатился по траве и, наконец, умер почти у самых ног учителя. Кеннон посмотрел на него, а затем на реку. Миссури степенно несла мимо кофейно-коричневые воды, закручивала все новые водовороты и течения, ни разу не повторяясь. «Терри, а ты знаешь, что это самая южная излучина Миссури? Прямо перед нами». «Именно так». Мужчина вгляделся в дальний берег. «Мистер Кеннон». «Да». «А что в понедельник будет?» «Ты о чем?» Но на самом деле Кеннон прекрасно знал, о чем идет речь. «Ну, вы ж знаете! Сказка!» Учитель засмеялся и отбросил травинку. Бросал он неумело, как девчонка. Но Терри тут же заставил себя выкинуть эту мысль из головы. «Терри, ты же знаешь, я не могу тебе рассказать. Разве это было бы честно по отношению к остальным?» «Эх!» — нарочито грустно вздохнул мальчик, но он явно не очень расстроился и, похоже, был даже доволен ответом. Они встали, и Кеннон отряхнул штаны, а потом погладил Терри по голове, смахивая травинки с растрепанных волос. Учитель и ученик спустились с холма к железной дороге и вернулись в город. Кентавр, Неокошка и чародей Орангутанг пробирались сквозь безбрежное травяное море. Маленькую Джернисавьен высокие заросли скрывали с головой, поэтому ей пришлось ехать на спине у Рауля, который легко раздвигал лимонно-желтую траву широкой грудью. Кентавр не возражал, ведь Неокошка почти ничего не весила. К тому же так и не могли на ходу наслаждаться приятной беседой. Позади, по-человечьи широко и неуклюже, шагал Добби и неразборчиво напевал себе под нос отрывки из разных песенок. Вот уже 9 дней брели странники по травяному морю. Позади остались призрачные руины и грозные крысы-пауки. Впереди поджидали туманные горы. Там у них было важное дело. По ночам Добби отвязывал со спины огромную котомку и раскидывал шелковый шатер. Синий, похожий на зонтик купол, украшали замысловатые оранжевые узоры. Джернисавьен нравилось слушать, как шуршит на ветру необозримое море и шелестит легкая ткань палатки. Костер приходилось разжигать очень осторожно, ведь от одной случайной искры трава могла моментально вспыхнуть, и тогда им грозила бы неминуемая гибель. По вечерам Рауль охотился с луком и обычно возвращался в лагерь с обмякшей тушей какого-нибудь травоядного в руках. Путешественники готовили ужин, а потом тихо беседовали или слушали, как Добби играет на странном ветряном инструменте, найденном в человечьих руинах. После наступления темноты чародей показывал им созвездия — лебедя, лук Мелама, хрустальную небесную лодку, малую лиру. А Рауль рассказывал древние предания, которые уже 6 поколений передавались от отца к сыну воинами из клана кентавров. Предания о храбрости и самопожертвовании. Однажды вечером, когда звезды ярко сияли на ночном небе, они аккуратно затушили костер, и Джернисавьен вдруг спросила тоненьким, едва слышным голоском, который почти заглушали вздохи ветра в высокой траве. «Каковы наши шансы найти портал?» «Мы не знаем», — спокойно и твердо ответил Рауль. «Нужно идти на юг и делать все, что в наших силах. Это единственное, что мы можем». «Но что, если маги доберутся туда раньше нас?» — упорствовала золотисто-коричневая Неокошка. «Не надо», — вмешался Добби. «Моя бабушка говорила, что после наступления темноты не стоит поминать всуе чешуйчатых тварей». Утром они позавтракали, не разводя костер, сверились с волшебной иглой на компасе Добби и снова пустились в путь. Солнце уже почти добралось до зенита. И вдруг Рауль замер и указал на восток. «Смотрите!» Чтобы хоть что-то увидеть, Джернисавьен пришлось уцепиться за гриву кентавра и встать в полный рост на его широкой спине. «Паруса!» В лазурном небе трепетали туго натянутые белые паруса, а под ними скрипел 20-футовыми деревянными колесами огромный корабль, и он приближался. Страшно некрасивый и неуютный класс переделали из складского помещения, и на стенах до сих пор чернели длинные царапины и отметины, оставшиеся от коробок и железных футляров с картами. и в классе, и в самой школе трудно было найти что-либо живописное. Старое здание мало чем напоминало ностальгические иллюстрации Нормана Рокуэлла. На потолке кое-как налепили звукоизоляционную плитку, отчего они сразу сделались ниже, а верхний треть окон вообще как не бывало. Сверху, на серых железных штырях, торчали длинные трубки ламп дневного света. Полы, когда-то гладкие и лакированные, теперь потрескались, и, сняв в дождливый день промокшие кроссовки и оставшись босиком, ученики рисковали нахватать занос себе в стопы. Когда-то давным-давно в классе стояли в три ряда старые деревянные парты, которые вели свою историю еще из прошлого столетия. А теперь туда втиснули 28 современных серо-розовых пластиковых столов. На кривых исписанных крышках были вырезаны разные надписи, а уродливые металлические ножки царапали и без того до нельзя ободранный пол. Если кто-то из учеников клал на парту карандаш, тот немедленно скатывался вниз. А когда ребенок поднимал крышку, чтобы достать книгу, раздавался жуткий металлический скрежет, а тетрадки неизбежно падали на пол. Высокие кривые окна не открывались. В минувшем сентябре, когда стояла жара по 30, а на площадке перед школой плавился асфальт, в классе, освежаемом лишь редким дуновением ветерка с улицы, почти невозможно было находиться. Огромная трещина рассекала надвое крошечную четырехфутовую доску. Кеннон как-то очень удачно показал на ней, как выглядит разлом Сан-Андреас. В свой самый первый день он обнаружил, что в классе нет ни мела, ни линейки, ни глобуса, ни книжных полок, а есть только одна губка для доски, одна карта, да и та времен Первой мировой, и часы, навеки замершие на 23 минутах второго. Кеннон подал заявку на новые настенные часы 3 сентября, а повесили их только в январе. И, конечно, они были не новыми и периодически останавливались, так что пришлось купить дешевый будильник. Теперь он громко тикал на учительском столе и иногда звонил в конце какой-нибудь контрольной или урока самостоятельного чтения. Перед рождественскими каникулами будильник зазвонил ровно в 2, возвестив о начале часовой новогодней вечеринки. В других классах на праздник выделили только 20 минут, и директор после этого отчитал Кеннона за нарушение правил. Но зато этот случай подтвердил бродившие по школе слухи. Учиться в классе мистера Кеннона действительно здорово. То Рождество всегда потом ассоциировалось у него с темной и пропахшей плесенью лавкой Рирдона. В этом грошовом подвальном магазинчике на Уотер-стрит он поздно вечером покупал подарки своим четвероклашкам. Кеннон тщательно выбирал дешевые кольца, мыльные пузыри, пластмассовых солдатиков, пробковые самолетики, конструкторы, каждому свой индивидуальный сюрприз. А потом до поздней ночи упаковывал их у себя дома. На обшарпанные стены класса он повесил плакаты и даже карту Бостона, которая 3 года подряд украшала его комнату в университетском общежитии. Доска объявлений теперь обновлялась каждые 3 недели. Сейчас там красовалась огромная карта планеты Сад, на которой были обозначены основные события сказки. От витавшего в классе запаха плесневелой штукатурки и канализации избавиться было невозможно, равно как и от мерзкого гудения мигающих ламп дневного света. Зато Кеннон купил на блошином рынке старое кресло и одолжил у хозяина квартиры ковер, и теперь каждый день в 2:50, как раз после обеда и перед уроком чтения, он усаживался в уголке, а вокруг на ковре собирались 27 учеников. Послушать сказку. Джерни, Савьен и Добби отдали последние 2 кредитные монеты за вход на огромную арену. Там Рауль должен был сразиться с непобедимым Шрайком. Стадион располагался в самом сердце легендарного Карвнала, среди темных улочек и остроконечных крыш. Неокошко и чародей протолкались вместе с толпой по входному тоннелю в многоярусный амфитеатр, где сотни факелов отбрасывали на трибуны зловещие тени. Здесь собрались представители всех рас сада. Вернее, представители всех тех рас, к которые не погибли в войне со злыми магами. Друиды в плащах с капюшонами, цепкие древесные обитатели великого леса, пушистики в ярко-оранжевых одеяниях, приземистый болотный народец и сотни разнообразных мутантов. Повсюду шипели и смеялись крикливые солдаты-ящеры. В ночном воздухе витали странные ароматы и раздавались странные звуки. Торговцы вопили на все лады, расхваливая товар. Жареные крылышки арготов и холодное пиво. Внизу на арене темнели свежие лужи крови. Там совсем недавно погибли от рук Шрайка неудачливые бойцы. Служители присыпали лужи песком. «Ему обязательно сражаться?» — спросила Джерни Савьен, усаживаясь возле Добби. «Завтра утром нам нужно сесть на небесный галеон, отплывающий на юг. А это стоит 1000 кредитов. Как иначе достать такие деньги?» — шепотом объяснил Добби. Рядом с ними на жесткую скамью опустился мутант, и чародей еле-еле успел подобрать полу своей фиолетовой накидки. «Но почему бы просто не уйти из города пешком? Или не отправиться на юг на пароме?» — недоумевала маленькая неокошка, подергивая хвостом. «Рауль ведь объяснял. Магам известно, что мы в Карвнале. Они наверняка поставили охрану у городских ворот и в доках. К тому же их летающие платформы нам не обогнать ни пешком, ни на пароме. Нет, Рауль прав. Это наш единственный шанс». «Но Шрайка никому не одолеть. Ведь так? Это совершенная боевая машина. Его же специально вырастили генетики во время войн с магами», — мрачно сказала Джерни Савьен, прищурившись, словно от света факелов у нее болели глаза. «Да, но чтобы получить деньги, Шрайка и не надо побеждать. Просто продержаться на арене 3 минуты и остаться в живых». «А кому-нибудь это удавалось?» — гневно прошептала кошка. «Ну, думаю...» Добби не успел договорить, громко заиграли трубы. Факелы, казалось, вспыхнули еще ярче, а в каменной стене поднялась тяжелая решетка. Толпа затихла. Все ждали, когда появятся гладиаторы. «А что такое гладиаторы?» «Это такие люди, которые сражаются на арене. Ну так вот, все молчали, и в полной тишине слышно было даже, как шипит и потрескивает пламя светильников. И тут появился Шрайк. Чудовище 7,5 футов ростом сверкало и переливалось полированной сталью. Из гладкого металлического экзоскелета выдавались невероятно острые изогнутые лезвия, напоминавшие серпы. Локти и колени прикрывал панцирь, утыканный короткими шипами. Длинный шип торчал и посреди высокого лба, прямо над красными фасеточными глазами, сверкавшими как 2 рубина. Вместо пальцев на каждой руке существа было по 5 изогнутых металлических когтей. Они сжимались и разжимались так быстро, что рябило в глазах. Вжик, вжик. Шрайк выдвинулся в центр арены неуклюже и медленно. Точно железная статуя, которая вдруг решила научиться ходить. Чудовище вскинуло голову, щелкнуло страшным клювом и посмотрело на собравшуюся толпу, словно выискивая жертву. Неожиданно все зрители разом закричали, заулюлюкали и принялись швырять на арену, что попало. Шрайк стоял молча и неподвижно, не обращая внимания ни на вопли, ни на град летевших в него предметов. Шевельнулся он только раз, когда прямо ему в голову зашвырнули большую дыню. Но какой это был прыжок! На добрых 20 футов в сторону. Да так стремительно, что никто толком не успел ничего разглядеть. Толпа в ужасе примолкла. Снова заиграли трубы. Открылась большая деревянная дверь, и вошел первый гладиатор смертельных игр — каменный гигант. Почти такой же преследовал Добби в Туманных горах — только этот был гораздо больше, почти 12 футов ростом, и он, казалось, состоял из одних мышц. «Надеюсь, ему не удастся победить Шрайка и забрать деньги», — сказал Добби, а Джерни Савьен неодобрительно покосилась на чародея. 20 секунд, и все кончено. Вот 2 воинов стоят друг напротив друга в колеблющемся свете факелов. А в следующее мгновение Шрайк уже опять один посреди арены, тогда как от каменного гиганта остались лишь разбросанные по песку фрагменты. Некоторые из них еще продолжали подергиваться. За первым несчастным последовало еще четверо участников. Двоих толпа громко освистала. У них явно не было никаких шансов. Потом вышел пьяный солдат-ящер с огромным арбалетом, а после него грозный мутант с собственным панцирем-бронёй и боевым топором размером с двух неокошек. Никто не продержался против Шрайка и минуты. Затрубили глашатые, и на арену галопом выбежал Рауль. Джерни Савьен сквозь пальчики, которыми закрывала глаза, смотрела на величавого кентавра, чей могучий, обмазанный маслом торс блестел в свете факелов. Рауль был вооружен только охотничьим копьем и легким щитом. Нет, постойте. У него на шее болталась на шнурке какая-то маленькая бутылочка. «Что это?» — жалобным, дрожащим голосом спросила Джерни Савьену Добби. Чародей не сводил взгляд с арены. «Это снадобье я нашел в человечьих руинах. Боги! Только бы я правильно смешал все компоненты!» Шрайк бросился вперед. «Дорогая Уитни, да, ты права. Я тут действительно в седьмом круге адовом, в круге запустения. Бреду иногда вниз по улице. Мой дом находится на вершине холма, если, конечно, меблированные комнаты в старом полуразвалившемся кирпичном бараке можно назвать домом. Смотрю на реку Миссури и вспоминаю, как мы на четвертом курсе во время весенних каникул веселились на море. Помнишь, как мы поехали кататься по пляжу, и вдруг разразилась гроза, и гранатка страшно перепугалась, и нам пришлось пережидать непогоду в лодочном сарае? Я рад, что тебе нравится работать на сенатора. Скажи-ка, все барышни из Уэлсли так же удачно устроились, или большинство все-таки трудятся в славной школе секретарей Катарины Гипс? Прости, пожалуйста, не мне кидаться камнями и шпильками. Сам-то застрял тут в Миссури, в столице трубок из кукурузных початков. А ты знала, что в этом городке изготавливают такие трубки для всей Америки? Представляешь, у меня на подоконнике и на капоте машины каждый день оседает по нескольку дюймов белой сажи. Нет, я не часто езжу в Сент-Луис. До него около 50 миль, а мой Вольво вот уже месяц стоит на приколе. Прокладка головки цилиндра полетела. А здесь надо запасных частей дожидаться лет по 10, не меньше. Мне еще повезло. В моей мастерской хотя бы есть метрические инструменты. Так что в Сент-Луис ездил 3 недели назад на автобусе. Отправился в пятницу после школы и вернулся в воскресенье вечером. Как раз успел подготовить план уроков и впасть обратно в уныние. В городе не очень много видел. Посмотрел 3 фильма и обошел кучу книжных. Еще залез на врата. Нет, этими подробностями утомлять тебя не буду. Самая лучшая часть путешествия — приличный гостиничный номер со всеми удобствами. Отвечаю на твой вопрос. Нет, я не особенно жалею, что приехал сюда и поступил в магистратуру в Сент-Луисе. Очень повезло с программой. Всего 11 месяцев. Но вот не рассчитал и остался совсем без денег. Поэтому и пришлось задержаться на целый год и наняться в школу в этом чертовом штате. И все бы ничего, если бы я смог устроиться где-нибудь в Уэбстер Грувс или Юниверсити Сити. Но это вот столица трубок из кукурузных початков. Такое впечатление, что попал прямиком в фильм «Избавление». Но я тут всего на год. И если получу работу в Академии Хован или в экспериментальной школе... Ты давно, кстати, видела Фентворта? Здешний опыт мне очень пригодится. Ты, кажется, просила рассказать об учениках. Что тут скажешь, четвероклашки-селяне? Я уже писал о некоторых проделках чокнутого Дональда. Он бы точно загремел в какое-нибудь специальное исправительное заведение, если бы в этом богом забытом захолустье таковые водились. За неимением лучшего мне всякий раз приходится накидывать на него лассо, чтобы никого не покалечил. Кто у меня там еще? Моника. Наша 9-летняя секс-бомба. Положила на меня глаз. но в случае чего вполне утешится Крейгом Стирзом из шестого класса. Сара, очень милая, вся в кудряшках, лицо сердечком, настоящая лапочка, она мне нравится. Ее мать в прошлом году умерла, и, по-моему, девочке недостает любви и заботы. Брэд, местный дурачок, не верится, но он даже глупее Дональда. 2 года оставался на 2-й год. Да, в этом штате ставят двойки на экзаменах и шлепают детей. Зато никаких проблем с дисциплиной. Просто глупый, дурной детина в джинсовом комбинезоне, стриженный под горшок. Тереза. Уит, тебе бы она точно понравилась. Просто повернута на лошадях. Участвует на собственном мерине в соревнованиях в Миссури и Иллинойсе. Но, боюсь, она насквозь ковбойская девочка. Не имеет ни малейшего понятия, что такое английское седло. В класс является в ковбойских сапогах и со скребком в кармане. Есть еще Чак, и Орвиль, и Уильям, зовите меня Билл, и Тереза, и еще одна, и Бобби Ли, и Элис, и ее сестра-близнец Агнес, и так далее и тому подобное. Да, я еще в прошлый раз писал о Терри Бестере, и очень хочу рассказать о нем подробнее. Обыкновенный мальчишка, привкус неправильный, подбородок срезанный, волосы лезут в глаза. Мать его, наверное, секатором стрижет. Каждый день приходит в одной и той же грязной клетчатой рубашке и дырявых сапогах. На одном каблук давно отвалился. Представляешь себе эту картинку? Словно прямиком вышел из песни «Табачная дорога». Но он мой любимчик. В свой самый первый день я им что-то рассказывал и принялся, как обычно, махать руками. А Терри, он сидит, в отличие от большинства мальчишек, за первой партой, вдруг пригнулся и едва не свалился со стула. Я сначала решил, что мальчишка балуется, и очень разозлился. А потом увидел его лицо. Он напугался до смерти, представляешь? Его, по всей видимости, дома постоянно бьют, вот и пригнулся по привычке. Терри словно списан с книжки про несчастного сироту и будто нарочно старается соответствовать образу. Таскает с собой повсюду коробку с ваксой и зарабатывает деньги, чистит ботинки этим деревенщинам около гостиницы Дьюдропа и гриль-бара Беренджера. Там его отец частенько выпивает. Короче говоря, я провожу с парнем очень много времени. Терри приходит ко мне на заднее крыльцо между 5 и 6 вечера. Иногда я приглашаю его на ужин, а иногда говорю, что занят. Он совсем не обижается и на следующий вечер приходит опять. Временами я читаю и вспоминаю о нем только в 10, а то и в 11. Родителям, похоже, плевать, где их сын и когда вернется домой. Когда я приехал из Сент-Луиса, старина Терри так и сидел на крыльце с этой своей ваксой. Наверное, с самой пятницы никуда не уходил. В минувшие выходные мальчик совершенно спокойным тоном рассказал мне жуткую историю. Год назад, когда он еще учился в 3-м классе, папа сильно отдубасил маму. Мать успела запереть входную дверь, когда пьяный мистер Бестер вышел на крыльцо наорать на соседей. Тот разозлился еще больше и начал кричать, что всех их убьет. Терри рассказал, как обнимал 6-летнюю сестренку, когда мама плакала и кричала, а отец бился в дверь. Наконец папаша вломился внутрь, ударил жену кулаком в лицо, а детей затащил в грузовик. Отвез их по лесопильной дороге в ближайший заповедник, выгнал из машины и вытащил ружье. «Тут все держат в машинах ружья, Уит, и я подумываю прикрутить себе на крышу Вольво специальный багажник для двустволки». И вот, представь себе, Терри мне все это рассказывает. То и дело останавливается, чтобы челку убрать с глаз, но при этом говорит совершенно спокойным, ровным голосом. Как будто это сюжет какого-то телевизионного сериала. «Значит, отец тащит 8-летнего Терри и его 6-летнюю сестру в лес и велит им встать на колени и помолиться, потому что он их сейчас пристрелит. По словам мальчика, старый пьяница наставил ствол прямо на них, и маленькая Синди просто-напросто наделала в штаны прямо там. Потом мистер Бестер нетвердым шагом удалился в чащу и несколько минут проклинал небеса, после чего запихал детей обратно в грузовик и отвез домой. Мать в полицию не сообщила. «Видел я этого Бестера в городе. Точная копия, как там его из экранизации «Убить пересмешника». Помнишь, фермер-расист, которого убивает страшила Редли? Погоди минутку, сейчас найду книгу. Боб Юэлл. Понимаешь, почему мы так много времени проводим вместе? Ему нужна какая-то позитивная модель вместо отца. А еще нормальный взрослый, с которым можно поговорить и у которого можно чему-нибудь научиться. Если бы я мог, я бы его усыновил. Вот так приблизительно и живет твоя половинка. Именно поэтому год в Миссури так важен для меня, хотя это натуральное хождение по мукам. С одной стороны, жду не дождусь, когда наконец смогу вернуться к тебе, к морю, в настоящий город, где люди разговаривают на понятном языке и где можно спокойно заказать фраппе, и на тебя не будут пялиться, как на умалишённого. Но, с другой стороны, эта работа очень важна и для меня, и для детей. Даже придуманная мной сказка. Так у них будет хотя бы некоторое представление о преданиях и словесном искусстве. Ладно, бумага кончается. И час ночи уже. А завтра в школу. Уит, передавай от меня привет своим. И пусть сенатор трудится так же усердно. Если повезет, ну и если мне все-таки заменят прокладку головки цилиндра, увидимся где-нибудь в середине июня. Береги себя. Пиши, пожалуйста, почаще. Я тут скучаю один в лесах Миссури. Целую, Пол. Огромный небесный галеон плыл между высокими кучевыми громадами, подсвеченными розовым закатным сиянием. На палубе Рауль, Добби и Джерни Савьен наблюдали, как похожее на огненный шар солнца медленно тонуло в облаках внизу. Время от времени капитан Кокус громко выкрикивал какую-нибудь команду, и матросы-шимпанзе принимались ловко носиться по снастям и такелажу. А иногда он наклонялся к первому помощнику и что-то тихо шептал ему на ухо, а тот передавал распоряжение вниз через металлическую переговорную трубу. Тогда неокошко чувствовало, как едва заметно меняется высота. Это под палубой регулировали в баках уровень антигравитационной жидкости. Закатный свет померк, на небе показались первые мерцающие звезды, а из облаков вынырнули две небольшие луны. Тогда матросы зажгли мощные ходовые огни на мачтах и на рангоутах. Погасли последние розовые отсветы, и Добби предложил спуститься вниз, ведь скоро начнется праздник весеннего солнцеворота. И какой же замечательный получился праздник! Длинный капитанский стол был уставлен редкими винами и роскошными яствами, и сочные жареные бизоны северных степей, и рыба-меч из Южного залива, и тропические фрукты из далекого экваториального архипелага. 30 гостей ели и смеялись так громко, как никогда прежде. Смеялись даже обычно угрюмые друиды. Официанты непрестанно наполняли бокалы, вино и застольные речи лились рекой. Добби провозгласил тост за капитана Кокуса и его великолепный корабль. Чародей обратился к суровым седым корабельщикам. «Мои славные собратья-антропоиды!» Но не смог выговорить последнее слово, и подруженный хохот пирующих начал все сначала. Капитан ответил на любезность и тоже поднял тост за неустрашимую троицу и блистательную победу Рауля на карвнальских смертельных играх. Он ни словом не обмолвился о том, что за тремя пассажирами гнались по пятам два отряда солдат-ящеров, а галеону пришлось отчалить от якорной башни в торопях и тайком. Гости зааплодировали и разразились одобрительными возгласами. А потом начался солнцеворотный бал. Тарелки убрали, скатерть свернули, а сам стол разобрали и унесли. Все стояли на нижней палубе с бокалами в руках. Потом к ним спустился корабельный оркестр, и музыканты принялись настраивать инструменты. Когда все было готово, Кокус хлопнул в ладоши, и воцарилась тишина. «Позвольте снова поприветствовать вас на борту попутного ветерка», — громко провозгласил он, — «и пожелать радостного и удачного солнцеворота. А теперь танцы!» Капитан снова хлопнул в ладоши, матросы притушили фонари, заиграл оркестр, а огромные деревянные краны, прикрывавшие корабль снизу, раздвинулись в стороны, и удивленные пассажиры увидели под ногами хрустальный пол и бездонное ночное небо. Все невольно отступили ближе к бортам, охая и ахая от изумления. Потом раздались смех и аплодисменты, и начались танцы. Все дальше и дальше уносили великолепный небесный галеон воздушные течения. Наверху горели только ходовые огни, да время от времени с марсовой площадки доносился громкий выкрик вперед смотрящего. «Все в порядке!» Зато снизу корабль сиял и искрился. И слышались древние и прекрасные песни. Их, если верить легендам, играли еще на Старой Земле. На высоте 5000 футов над укутанными ночным сумраком холмами кружились в танце лесные нимфы и демимы. Один раз даже благоразумная Джерни Савьен пустилась в пляс с кентавром. Рауль поднял ее своими сильными руками высоко-высоко и принялся выстукивать копытами замысловатый ритм на прочном и гладком прозрачном полу. Через какое-то время внизу началась гроза, и капитан велел погасить огни. Несколько минут вся честная компания любовалась в тишине черными грозовыми тучами, измеившимися под ногами молниями. А потом оркестр заиграл гимн «Солнцеворота», и Джерни Савьен, удивляясь сама себе, пела вместе со всеми старинную грустную балладу и плакала. Затем пришла пора ложиться спать. Веселые гуляки, пошатываясь и спотыкаясь, разбрелись по каютам. В ночном воздухе еще звучали последние аккорды отгремевшей бури, но пассажиры так устали, что заснули даже несмотря на гром. Добби лежал на спине, раскинув руки, улыбался во сне и громко храпел, широко раскрыв большую обезьянью пасть. Рядом на подушке темнел его фиолетовый берет. Джерни Савьен не понравилась на большой койке, и неокошко свернулось клубком в одном из выдвижных ящиков, который чуть приоткрывался и снова закрывался, когда корабль легонько покачивала. Только Раулю не спалось. Он посмотрел на мирно посапывавших друзей и поднялся на палубу. Ёжась на прохладном ветру и наблюдая, как первые клубящиеся облака постепенно розовеют от рассветных лучей, кентавр предавался невеселым мыслям. Если их не перехватят воздушные машины магов, они доберутся до Южного залива всего через несколько дней, а затем еще дней 5 пешком до того места, где, по их сведениям, находился портал. Троице вряд ли удастся дожить до конца этой недели. Слишком уж близко они подобрались к твердыне магов. Рауль поигрывал пристегнутым к поясу кинжалом и любовался восходом. Мистер Кеннон стоял на асфальтированной площадке и улыбался весеннему солнышку, а вокруг бегали четвероклассники. Хотя день был теплым и погожим, на учителя красовались спортивная кепка и армейская куртка, которую так любили обсуждать ученики. Время от времени учитель ухмылялся, просто так, без особой причины, и поглаживал рыжую бороду. Какой же прекрасный выдался день! Малыши тоже радовались совсем по-весеннему. Зимой маленькая площадка превращалась в мрачный тюремный прогулочный плац, зато теперь тут было просто замечательно. Повсюду на земле валялись куртки и свитера. Дети свисали с турников, бегали по боковой дорожке, играли в бейсбол около кирпичной школьной стены. Дональд и Орвель сосредоточенно запускали в луже какую-то палочку. Даже Терри радостно носился по двору. Кеннон услышал, как он говорит Брэду: «Ты будешь Добби, а я Раулем. Мы сражаемся с крысами-пауками». Третий мальчишка Билл начал спорить. Не хотел становиться ни окошкой даже на 10 минут перемены, ведь Джерни Савьен была девчонкой. Учитель глубоко вздохнул и снова улыбнулся. После долгих месяцев ледяного забытья жизнь возвращалась в норму. Кто бы мог подумать, что в Миссури, они же состояли в конфедерации или хотели туда вступить, такие серые, холодные и бесконечные зимы. Даже занятия несколько раз отменяли из-за снегопада. После одного такого случая Кеннон с ужасом осознал, что 4 дня вообще ни с кем не разговаривал. А если бы умер, его охватились бы? Нашли бы его мертвого в меблированных комнатах за кривым письменным столом среди бумаг и книжек в мягких обложках. Пол улыбнулся собственным жалостливым фантазиям. Но зима и вправду выдалась долгой, так что мрачные мысли были вполне объяснимы. Центральный принимающий прозевал мяч, и тот прикатился прямо к ногам Кеннона. Вокруг учителя, как обычно, толпились малолетние поклонницы. Он картинно размахнулся и сделал передачу вопящему кетчеру. Бросок вышел не очень удачным, и мяч отскочил от окна класса рисования. В соседнем дворе зацветала яблоня, на дорожке пробивалась зеленая трава, а в воздухе пахло рекой, что текла всего в 4 кварталах отсюда. До начала каникул оставалось меньше 2 недель. Кеннон ждал конца учебного года с некоторой грустью и в то же время с искренним облегчением. Мечтал, как наконец сможет упаковать книги и немногочисленные вещи, сесть в машину, ее как раз недавно починили, и по летнему солнышку отправиться на восток. Подробно рисовал воображение неторопливый побег из Миссури. Сначала бесконечные кукурузные поля, потом оживленная пенсильванская развязка, попутные города, знакомый массачусетский съезд, запах моря. С другой стороны, это его первый год в школе. Он никогда не забудет этих детей, а они никогда не забудут его. Может, будут потом внукам рассказывать ту длинную сказку, которую он для них сочинил. В последнюю неделю Полу пару раз даже приходила в голову шальная мысль остаться еще на год. От стайки девочек отделилась Сара и, как заправская кокетка, взяла Кеннона под руку. Он улыбнулся, рассеянно погладил девочку по голове и отошел от учеников. Стоя в сторонке, Пол достал из кармана мятое письмо и в 10-й, наверное, раз перечел. А потом уставился на север, туда, где текла незримая река. Неожиданно закричали бейсболисты. Учитель очнулся от раздумий, раздраженно посмотрел на часы и дунул в пластмассовый свисток. Перемена окончилась. Дети подобрали разбросанные на земле куртки и выстроились в шеренгу. На побережье Южного залива было намного теплее. Рауль, Добби и Джерни Савьен направлялись на запад, туда, где, если верить легендам, располагался портал для нуль транспортировки. Они пользовались старинной картой, которую чародей много месяцев назад отыскал в человечьих руинах. До конца путешествия оставалось всего несколько дней. На шее Джерни Савьен покачивался ключ, который они отыскали в архивах Карвнала, из-за которой их доброму другу Фенну пришлось заплатить жизнью. Если старые книги не обманывали, с помощью ключа можно будет активировать так долго бездействовавший портал и присоединить сад ко всемирной сети. Тогда тирании злобных магов придет конец. Путешественники продвигались на запад почти под носом у этих самых магов. На севере громоздились рогатые горы, где среди острых уступов и скрывалась жуткая твердыня врагов. Друзья пробирались под покровом густого тропического леса и непрестанно поглядывали на небо, ведь летающие платформы магов могли появиться в любую минуту. Джерни Савьен дивилась огромным пальмам больше 100 футов высотой. Вечером 3-го дня они разбили лагерь неподалеку от устья маленькой речушки, которая впадала в Южное море. Добби поставил под деревьями шелковую палатку, и тонкая ткань затрепетала на морском ветру. Рауль прикрыл шатер так, чтобы его нельзя было заметить с воздуха, и все уселись ужинать. Странники решили не разжигать костров на побережье Южного залива, и теперь довольствовались галетами и вяленым мясом, купленными еще на попутном ветерке. После еды они любовались роскошным тропическим закатом, а потом на ночном небе вспыхнули необычайно яркие звезды. Добби показал южного стрелка. Это созвездие всходило только на юге. А все трое были родом с севера и раньше его никогда не видели. Джерни Савьен затасковала по дому, но постаралась скорее прогнать грустные мысли. Неокошка поигрывала древним ключом, висевшим у нее на шее, и воображала, как замечательно будет открыть портал, ведущий в 100 новых миров. Она глядела на небо и гадала, на какой же из этих звезд живут люди, где прячутся неведомые миры. Добби словно услышал ее мысли. «Не верится, что мы почти добрались», — произнес он. Рауль встал, потянулся и отправился на разведку к реке. «Я все вспоминаю о предсказании того пушистика», — сказала Джерни Савьен. «Помнишь, тогда, в древесном доме Тартюфеля?» Добби кивнул. Загадочное маленькое создание приоткрыло для каждого из них завесу над страшным будущим. Как такое забудешь? «Многое уже сбылось», — проворчал чародей. «Даже встреча со Шрайком». «Да, но только не мой сон. Тот, где я в страшной маленькой комнате, а вокруг столпились маги. Действительно, вещий сон маленькой неокошки оказался самым зловещим. Они старались пореже о нем вспоминать. Она лежала, связанная и беспомощная, на стальном операционном столе. Вокруг столпились маги. Их лица скрывали темные капюшоны. Вот один, самый высокий, вышел вперед. Его осветил кроваво-красный луч. Медленно откинулся капюшон. Джерни Савьен содрогнулась. Добби, наверное, решил сменить тему разговора. Он встал и огляделся в темноте. «А где Рауль?» Он увидел, как над джунглями взошли две круглые луны. И вдруг сообразил, что для них было еще слишком рано. «Беги!» — закричал орангутанг и подтолкнул неокошку к деревьям. Но слишком поздно. В воздухе загрохотали воздушные машины. Летающие платформы испускали тонкие лучи, и от них верхушки деревьев вспыхивали в мгновение ока. Джерни Савьен свалила на землю взрывной волной, а мех и усы неокошки опалило близкое пламя. Враги приближались. На платформах толпились закутанные в плащи с капюшонами маги, а вниз на землю с громкими воплями спрыгивали солдаты-ящеры. Добби сражался храбро и отчаянно, хотя всегда и называл себя трусом. Чародей поднырнул под пику первого ящера, ухватился за древко и выдернул оружие из рук противника. Пронзив горло шипевшему врагу, орангутанг обернулся, чтобы лицом к лицу встретить еще пятерых. Добби одолел двоих, а третьего поднял высоко в воздух своими могучими руками, но тут сзади на него обрушился подлый удар. Джерни Савьен закричала и рванулась к упавшему другу. Но вдруг перед ней выросла высокая чешуйчатая фигура, и что-то ударило неокошку по голове. В глазах у нее потемнело. Она пришла в себя только через несколько минут, когда ее и Добби уже погрузили на одну из летающих платформ. Машина поднялась в воздух. И тут раздался громкий, веселящий сердце звук, который она так хорошо знала. Рауль громко и яростно затрубил в свой сладкозвучный боевой рог. Пять чистых нот прорезались сквозь гул платформ и трескали снова пожара. Он галопом выскочил на поляну, подняв щит и копье, и испустил боевой клич клана кентавров. Рауль смел солдат ящеров, словно кегли. Маги выстрелили смертоносным лучом, но кентавр отразил его волшебным щитом из светящегося металла. Охотничье копье поразило сразу трех ящеров, которые пытались спрятаться друг за друга, и переломилось от натуги. Отбросив его в сторону, воин вытащил из ножен короткий, но грозный меч, вновь испустил боевой клич и ринулся на вооруженную толпу врагов. Джерни Савьен почувствовала, как замерла летающая платформа. Маг, который стоял возле пульта управления, проскрежетал какой-то приказ, и 30 ящеров вскинули арбалеты. Дружно запели оперенные стрелы. Они пронзили и кентавра, и оставшихся на земле солдат. Послышались громкие крики. Сердце неокошки едва не остановилось от горя. Она видела, что из груди и боков Рауля торчит не меньше полудюжины древков. Храбрый воин опустился на землю в окружении поверженных врагов, чьи чешуйчатые лапы и зеленые хвосты дергались в предсмертной агонии. Джерни Савьен испустила пронзительный скорбный вопль, а потом ей на голову снова опустился кулак, и она впала в блаженное забытье. 20 мая, четверг. Сегодня потеплело. На улице около 20. Вечер, казалось, никогда не закончится. Немного посидел в библиотеке, отправил резюме еще в 3 школы. Филлипс Эксетер, католическую школу и Грин Маунтин. Уидни пока ничего не написала про экспериментальную школу. Еще 3 недели назад отослал ей все анкеты, и она обещала сразу же переговорить с доктором Фентвортом. Поел куриных ножек в Кентукки Фрайд Чикен. В округе появились признаки жизни. Через открытое окно с площадки доносятся детские крики и смех. Скоро 10, но все еще светло. Поздно ночью слышно, как по реке поднимаются баржи, гудят двигатели, а потом волны бьются о цементные сваи на Лока-стрит. Побеседовал с Эпертом и Нортом, помощником инспектора школьного округа. «Готовы взять меня на следующий год, если вдруг захочу?» Вот уж вряд ли. Учителя, как настоящие стервятники, нарезают круги вокруг моего класса. Кайл приклеила на шкаф ярлык со своим именем, а Рирдан, старая жадная корова, работала бы лучше в магазине у мужа, там и орала бы на детей, чтобы не брали комиксы. Застолбила кресло, глобус, мы его только-только в марте получили, и книжную полку. Дождаться не может, когда же я уеду. Тогда у них опять будет только 2/4 класса. После моего отъезда школа скатится прямиком в Средневековье. Неудивительно, что ТС и другие называют это все климактерическим заведением. На реке громко гудят корабли и звонят в рынду. Похоже на ярмут. Там к мачтам на маленьких суденышках привязывали колокольчики. В сказке все идет по плану. Сегодня оплакали Донна, Сара и Элис. И некоторые мальчики тоже, хотя и тайком. Ничего, обрадую их в понедельник. Старине Раулю пока рано умирать. Не сейчас, умрет потом, в лучших традициях жанра. По крайней мере, эта сказка учит дружбе, преданности и чести. Конец будет грустный. Рауль пожертвует собой ради остальных, задержит магов, а друзья активируют портал. Но надеюсь, что последняя часть всех немножечко утешит. Джерни, Савьен и Добби вернут насад людей и разгромят врагов. Грядет мощная финальная сцена. Надо будет все это записать. Может, летом займусь. Совсем стемнело. В мое окно сквозь кленовую листву светит фонарь. Поднялся ветерок. Пойду, наверное, прогуляюсь к реке, а потом поработаю. Джерни, Савьен очнулась. Ее хлестали порывы ледяного ветра. 9 летающих машин скользили в разреженном воздухе над заснеженными горными вершинами, которые мерцали и переливались в свете звезд. Рука неокошки свисала с края платформы. Если бы она откатилась чуть в сторону, то упала бы вниз и погибла. Сквозь заславшую глаза пелену Джерни Савьен смутно различала на фоне неба другие платформы, и на каждой стояли облаченные в капюшоны маги. Добби нигде не было видно. Внезапно один из магов зашипел на ящера, управлявшего машиной. Неокошка увидела, что они подлетают к горе, похожей на старый сломанный зуб. Курс и скорость не менялись, и, казалось, аппарат вот-вот врежется в обледенелую скалу. Джерни Савьен приготовилась к прыжку, но в последний миг солдат нажал на кнопку, и платформа сбросила скорость. Кусок породы отъехал в сторону. Прямо в горе открылся огромный туннель. Из проема лился зловещий кроваво-красный свет. Платформа влетела внутрь, и каменная дверь вернулась на место. Джерни Савьен оказалась в плену в твердыне магов. Утром в субботу Кеннон взял Сару, Монику и Терри на прогулку. Мальчик не очень обрадовался двум хихикающим девчонкам. Он с хозяйским видом забрался на переднее сиденье и старательно не обращал внимания на их шепоты и глупые смешки. Учитель шутил всю дорогу до заповедника, и маленькие кокетки каждый раз прыскали от смеха и принимались громко шушукаться, а Терри, как обычно, тянул слова и шуток не понимал. Кеннон припарковался, и они отправились бродить по лесу и карабкаться по камням. Потом Терри сходил к машине и принес плетеную корзину для пикника. Все 4 уселись на скале в приятной тишине и пообедали сэндвичами из местного супермаркета, кукурузными чипсами и шоколадным печеньем. Запивали колой. Кеннон, как всегда, подивился детскому аппетиту. После обеда он повез их обратно через мост, на север по шоссе, а затем опять на запад вдоль реки. 14 миль, и они оказались в Германе. Маленьком немецком поселении, живописном и по-викториански очаровательном, в отличие от остальной округи. Там готовились к Майфесту. Кеннон прокатил детей на здоровенном чертовом колесе и угодил в кафе с шоколадным мороженым. На улице женщины в ярких крестьянских платьях танцевали с пожилыми мужчинами в национальных тирольских костюмах. Забавное и немного нелепое зрелище. А оркестр на белом деревянном помосте задорно играл для небольшой толпы слушателей одну польку за другой. Домой вернулись почти к ужину. Моника ныла и конючила всю дорогу, и пришлось пересадить ее вперед вместо Терри. В итоге никто не обрадовался. Терри и Сара сидели, молча насупившись, а Моника нервно ерзала и дергалась всякий раз, когда полк не обращался или вообще смотрел в ее сторону. Наконец остановились на заправке под предлогом посещения туалета, а потом пересели как раньше. Девчонки выпалили свое обязательное «Спасибо большое, было очень весело» и убежали, сломя голову. Кеннон нарочито громко выдохнул, когда Моника скрылась из виду, и повернулся к последнему пассажиру. «Ну, Терри, тебя куда подбросить? Хочешь, остановимся где-нибудь и перекусим горячими сосисками?» «А может, лучше жареная рыба?» — неожиданно предложил мальчик. Пол совсем забыл, что в тот день на берегу устраивали большой пикник. Праздник проходил каждый год в 3 милях от города возле кемпинга «Лосиный домик». Большое событие. «Ладно, рыба так рыба». Там собралось полгорода. В 2 огромных палатках местные жадно поедали жареного сама, картошку и капустный салат. В траве рядом с парковкой установили несколько ветхих каруселей. На самодельных лотках продавали пироги, сбивали мячиком бутылки и разыгрывали в лотерею цветной телевизор. На бейсбольном поле мужчины играли в софтбол. Чуть подальше на лугу подвесили бочку, и 2 команды пожарных поочередно лупили по ней шлангов. Под радостные возгласы зрителей бочка раскачивалась взад-вперед. Кеннон и Терри уселись за длинный стол и поужинали жареным самом, а потом отправились бродить вдоль лотков. С учителем все здоровались, а он узнавал разве что каждого 10-го. Посмотрели софтбол. Солнце село. Зажглись гирлянды фонариков. Карусель со скрипом играла одну за другой 4 почти одинаковые песенки. На краю леса мерцали светлячки. Несколько мальчишек посовещались между собой и позвали Терри в свою компанию. Пол вложил в ладонь пораженного мальчика $2, и тот умчался с остальными кататься на аттракционах. Учитель еще немного посмотрел на игроков, а потом вернулся к палатке купить пиво, и там встретил Кей Беннет, окружного школьного психолога. Они разговорились, и Кеннон заказал себе еще порцию. Кей приехала из Калифорнии, работала здесь уже 2-й год, и, как и Полу, это маленькое провинциальное болото казалось ей тюрьмой. Они взяли пластиковые стаканы и отправились гулять по темным тропинкам, которые вели от лосиного домика к маленьким коттеджам среди деревьев. Над лугом взошла полная луна. 2 раза Кей и Пол натыкались на миловавшихся в темноте старшеклассников, и 2 раза тихо обходили парочки, переглядываясь и понимающе улыбаясь. Кеннон сам чувствовал радостное волнение от того, что гуляет с молоденькой девушкой при свете луны. Позже, по дороге домой, он в сердцах ударил по рулю, досадуя, что они с Кей встретились только сейчас. Случись это раньше, зима могла бы сложиться для него совсем по-другому. У себя в комнате Пол достал бутылку «Чивас Ригал» и уселся за кухонный стол с томиком Вольтера. Сквозь сетку дул легкий прохладный ветерок. После 2 стаканов Кеннон принял душ и забрался в постель. Решил не делать сегодня записи в дневнике, но при этом улыбнулся, перебирая в памяти насыщенный событиями день. «Чёрт!» Кеннон сел в постели, потом вскочил, быстро обулся, позабыв про носки, и натянул нейлоновую ветровку прямо поверх пижамы. Полная луна светила так ярко, что можно было ехать с выключенными фарами. Вольво потряхивало на резких поворотах. На парковке не осталось машин, а все поле было испещрено следами протекторов и глубокими колеями. Укутанные в чехлы аттракционы ждали завтрашней погрузки. Сперва Кеннон никого не обнаружил на лугу и с облегчением перевел дух. А потом он заметил на пустом бейсбольном стадионе маленькую фигурку, сидевшую на самой верхней скамейке. Когда Пол подошел ближе, то увидел, что на пыльном лице мальчика остались дорожки от слез. Кеннон стоял внизу и пытался что-то сказать, но не смог и лишь беспомощно пожал плечами. «Я знал, что вы вернетесь!» — в голосе Терри, казалось, прозвучала радость. «Я знал, что вы вернетесь!» Рауль был жив. Кентавр с трудом выбрался из-под вражьих трупов. Его спасла рубашка. Эту ярко расшитую тунику, которую Фен подарил ему в древесных вершинах, он не снимал с самого карвнала. Что тогда сказал маленький загадочный пушистик? Не просто украшение. В самом деле, рубашка остановила целых 6 арбалетных стрел, в то время как неудачливых солдат-ящеров не спасли даже кольчуги. Кентавр поднялся на ноги и сделал 4 неуверенных шага на подгибавшихся ногах. Сколько же он пролежал без сознания? Как трудно дышать. Возможно, сломано ребро. Рауль ощупал грудную клетку. Неважно. Воин обошел поляну, подобрал лук и все стрелы, которые сумел найти. Короткий меч пронзил вражьи щит и шлем и остался торчать в черепе ящера. Пришлось его вытаскивать. Копье сломалось, но Рауль взял себе другое, от своего отломил наконечник из священного металла и положил в колчан. Вооружившись, он поскакал прочь с поляны. Высокие пальмы все еще дымились. Маги не могли уйти далеко, и Рауль знал, куда они направились. На севере сияли высокие пики рогатых гор. Поморщившись от боли, кентавр повесил за спину щит и лук, а потом легким размеренным галопом припустил в направлении горной гряды. Ночь. Вокруг ртутных фонарей танцуют стаи мошкары. В телефонной будке возле маленького бакалейного магазина стоит Кеннон. Магазин закрыт. Его окна тонут во тьме. На улице ни души. В темноте слышится голос Кеннона. «Да, Уит, я получил». «Нет, я знаю. Я знаю, как трудно увидеться с Фентвортом». «Конечно, хочу. Но, Уит, не все так просто. Мне нужно не только. Я же договор подписал, а там сказано. Последние дни на самом деле очень важны». «Так что он сказал?» «Слушай, какая разница, встречусь я с ним сейчас или в августе, когда он вернется? Если решение принимает он, то до его возвращения никого на это место не возьмут, правильно? Если просто договориться, а...» «Да? Да, понимаю». «До его отъезда?» «Да, да. О, понимаю». «Нет, Уит, для меня важно, что ты там будешь. Просто у меня нет денег на самолет. И потом надо будет лететь обратно за вещами». «Да. Да, может и так. Но я не могу себе позволить пропустить последние несколько...» «Не знаю. Думаю, да. А что?» «Чёрт, Уитни, ты ведь уже была в Европе. Почему бы тебе не сказать своим, что ты подъедешь только в конце июня или...» «Да. Правда? Их там уже не будет? А это... как ее зовут? Экономка. Да, Милли. Когда? Чёрт. Да, действительно очень здорово. Нет, нет, Уитни, я очень ценю. Ты даже не представляешь, что это для меня значит. Да. Я все понимаю, но послушай, мне трудно объяснить». «Нет, слушай, завтра пятница». «Да. А потом в понедельник будет выходной, день памяти. Потом вторник, среда, а четверг — последний день перед каникулами». «Нет. Только табели заполнить». «Слушай, ну не может это подождать всего одну неделю». «Да, хорошо, понимаю. Ладно, давай я обо всем подумаю и завтра решу». «Знаю». «Но он же будет в субботу». «Хорошо. Слушай, завтра перезвоню». «Да, в пятницу вечером». «И скажу...» «Чёрт возьми, нет. Уит, у меня плохо с деньгами, но не настолько же. Я не хочу, чтобы твоим родителям пришел счет за...» «Слушай, я перезвоню в 9. Это...» «По-вашему, 11 вечера, ладно?» «Ну, ты можешь ему позвонить в субботу и сказать, что я буду к среде. Или я просто подожду, вдруг повезет и появится еще одна вакансия». «Погоди, давай просто... Давай я хорошенько все обдумаю, ладно?» «Да. Хорошо, приму это к сведению. Не волнуйся. Слушай, Уит, у меня четвертаки кончаются». «Да, в 9. Ну, в 11». «Нет. Я тебя тоже. Очень рад был услышать твой голос». «Да, хорошо. Тогда завтра поговорим». «Да. Очень хочу тебя увидеть». «Я тебя тоже. Пока, Уит». Добби пытался сбежать, но его поймали и подвесили на цепях у стены. Джерни Савьен лежала рядом, привязанная к столу, и видела. Орангутанг еще дышит. В зловещем красном свете казалось, что с чародея живьем содрали кожу. В кровавом полумраке бродили высокие, закутанные в плащи тени. Когда маги не смотрели в ее сторону, Неокошка возобновляла попытки освободиться, но остальные оковы на запястьях и лодыжках не поддавались ни на дюйм. Все бесполезно. Джерни Савье наглядела металлический стол. В гладкой поверхности были проделаны маленькие отверстия, а по бокам шли специальные стоки-желобки. Интересно, зачем? Неокошка ужаснулась своей догадке и решила больше об этом не думать. Сердце ее билось как бешеное, так и норовя выскочить из груди. Но зато вчера, когда Добби пытался бежать, стражники ненадолго отвлеклись, и она сумела проглотить заветный ключ. Впереди из тени вышла высокая фигура, ее осветил кроваво-красный луч. Медленно-медленно маг откинул капюшон. Джерни Савьен в ужасе уставилась на покрытую чешуей морду, похожую на голову богомола, на огромные холодные кроваво-красные глаза, на клыки, из которых капала слизь. Маг сказал что-то на своем непонятном языке и медленно поднял костлявую чешуйчатую лапу. В грязных когтях он сжимал скальпель. А всего в полумиле от логова магов Рауль карабкался в гору, пробираясь через большие сугробы и поскальзываясь на ледяных скалах. Дважды он падал и дважды чудом спасался, подтянувшись на могучих руках. Падение означало бы верную смерть. Волшебная рубашка Фенна кое-как согревала кентавра, но лошадиная часть туловища страшно мерзла. Руки быстро онемели, и Рауль понял, что в следующий раз ему уже не удастся подтянуться. Вдобавок ко всем неудачам начало садиться солнце. На такой высоте кентавру не пережить еще одну ночь. Только бы найти вход. Рауль уже почти отчаялся, как вдруг где-то внизу упал камень, и невдалеке кто-то тихо выругался. Кентавр подполз к краю заснеженного скального выступа и увидел всего лишь в каких-то 30 футах двух ящеров-стражников. Они стояли возле белой железной двери, которую почти невозможно было заметить на фоне утопавшего в снегу горного склона. Если бы ледяной ветер не донес до него ругательства, ящеров он тоже не увидел бы. Их хорошо скрывали белые плащи и капюшоны. Солнце село. Пронзительный ветер швырял в дрожавшего от холода кентавра пригоршни снега. Рауль припал к земле и непослушными пальцами отстегнул со спины лук. Разросшаяся молодая листва почти закрыла обзор реки, но с просторной веранды особняка на холме было видно, как по травянистому уступу карабкаются мальчик и молодой мужчина. Они шли медленно. Мужчина что-то говорил, а мальчик смотрел на него снизу вверх. Бородач сел под деревом и похлопал рукой по земле, но его спутник покачал головой и сделал два шага назад. Мужчина снова заговорил, широко вытянул руки, растопырив пальцы, и наклонился вперед, словно хотел обнять мальчика, но тот отступил еще дальше. Молодой человек поднялся, а малыш повернулся и быстро зашагал вниз с холма, а потом побежал. Через минуту он уже скрылся за поворотом, там, куда уходила железная дорога, а мужчина остался на холме один. Маленькая Вольва свернула в узкую боковую улочку и остановилась около дома Терри. Кеннон долго сидел в машине, не убирая рук с руля. Когда он уже собрался выходить, с крыльца спустился мистер Бестер в одном мешковатом джинсовом комбинезоне без рубашки. Он наклонился и заглянул под фундамент, и на седые, коротко стриженные волосы упал луч света. Учитель выждал секунду-другую и тронулся с места. В 2 часа ночи Пол все еще паковал книги. Проходя мимо занавешенного окна, он услышал на улице какой-то звук, положил на пол очередную стопку и выглянул в подсвеченную фонарем ночную тьму. «Терри?» Никто не ответил. Тень листвы неподвижно лежала на лужайке. Кеннон подождал пару минут и затем вернулся к своим книгам и коробкам. Он собирался выехать в воскресенье рано утром, но закончил погрузку только к 10. Похолодало, со свинцово-серого неба упало несколько дождевых капель. Домовладельца Кеннон не застал, наверное, тот отправился в церковь, и поэтому просто бросил ключ в почтовый ящик. Дважды он проехал через город и 4 раза мимо школы, а потом тихо выругался и свернул на запад, на шоссе. На 55-й автостраде машин почти не было, а немногочисленные путешественники ехали с включенными фарами. По ветровому стеклу забарабанил дождь. Пол остановился позавтракать на западной окраине Сент-Луиса, но официантка сказала, что время завтрака уже закончилось, и принесла ему гамбургер и кофе. Из-за непогоды кафе выглядело темным и холодным. Когда он проезжал через центр Сент-Луиса, начался настоящий ливень. Приходилось то и дело менять полосу движения, поэтому врата на запад Кеннон прозевал. Под мостом текла Миссисипи, такая же серая и неспокойная, как и небо над головой. В Иллинойсе Вольво свернула на 70-е шоссе, устремившись на восток. Шуршание шин по мокрому асфальту и равномерное щелканье дворников нагоняли на Кеннона тоску, и он включил радио. Там, как ни странно, шла прямая трансляция гонок «Индианаполис 500». Он слушал, как ревели моторы и кричали болельщики. Навстречу ему по шоссе сквозь пелену дождя проносились огромные фуры. Через полчаса комментатор объявил, что на западном горизонте показались грозовые облака, и Пол выключил радио. Было ясно, что гонки сейчас остановят. В тишине Кеннон ехал на восток. Во вторник после Дня памяти четвероклашки мистера Кеннона вернулись в класс. А там за учительским столом восседала миссис Борчердинг. Ее все хорошо знали по предыдущим заменам, а некоторые дети учились у нее в первом классе. Она тогда отрабатывала свой последний год перед пенсией. Миссис Борчердинг, казалось, вся сплошь состояла из морщин, двойных подбородков и жира. На обрюзших руках колыхались толстые складки. Чулки туго стягивали вздувшиеся лодыжки. Лицо и ладони испещряли многочисленные пигментные пятна. От нее слегка пахло тлением, и этот запах вскоре заполнил всю комнату. Дети сидели необычайно тихо, положив одну руку на другую, и молча наблюдали. «Мистер Кеннон уехал по срочному делу», — сказала жутковатое видение невыразительным голосом, мало похожим на человеческий. «Кажется, у него заболел кто-то из родных. Как бы то ни было, оставшиеся 3 дня вас буду учить я. И я хочу, чтобы в этом классе все работали, понятно? Мне не важно, сколько осталось до каникул, 3 дня или 300. И мне не важно, как вы работали раньше. Придется хорошенько потрудиться. С этого момента и до четверга будете корпеть в поте лица. Ваши табели уже заполнены, но это совсем не значит, что можно валять дурака. Мистер Эпперт разрешил мне в случае необходимости исправить оценки, в том числе за поведение. Если за эти 4 дня мне что-то не понравится, я вполне могу оставить кого-нибудь на 2-й год. Вопросы есть? Нет? Очень хорошо. Достаньте учебники арифметики. «Будем писать проверочную». Во время утренней перемены Терри со всех сторон засыпали вопросами. Он стоял неподвижно и молчаливо, и волны любопытства и отчаяния разбивались о него, как о скалу. Но кое-что мальчик все-таки рассказал. И ученики заволновались и загомонили, словно массовка в какой-нибудь мелодраматической сцене. Только ближе к обеду один из них набрался храбрости и обратился к миссис Борчердинг. Конечно же, это была Сара. Все делали упражнения по чистописанию, и в мертвой тишине тоненький девчачий голосок прозвучал, как назойливое пчелиное жужжание. Учительница выслушала, нахмурилась и сердито посмотрела на первую парту. «Терри Бестер!» «Да, мэм». «Салли говорит, ты... ты хочешь нам что-то рассказать?» Класс захихикал, потому что она перепутала имя, но тучная женщина пристально оглядела всех своими маленькими глазками, и ученики тут же смолкли. «Хорошо. Раз, как выясняется, все этого столько ждали, мы покончим с этой сказкой прямо сейчас, а потом перейдем к обществознанию». «Нет, мэм», — тихо ответил Терри. «Это что еще такое?» Миссис Борчердинг смерила мальчика тяжелым взглядом, готовясь при малейшем признаке неповиновения подняться и подойти ближе. Терри вежливо молчал, сложив руки на парте. Только тонкие губы сжались слишком уж непокорно. «Лучше всего покончить с этим прямо сейчас». «Нет, мэм». Терри говорил очень быстро, так, чтобы изумленная толстуха не успела его перебить. «Мне велели рассказать ее в последний день, в четверг. Он мне так велел». Миссис Борчердинг уставилась на Терри и хотела что-то сказать, но только открыла рот, как с громким стуком его закрыла. Потом собралась и начала снова. «На большой перемене в четверг. Перед уборкой. Если кто-то не захочет идти на перемену, может остаться и послушать. Остальные пойдут играть во двор». «Да, мэм». Терри вернулся к чистописанию. Утро среды выдалось жарким, почти летним. Дети с надеждой входили в класс, но быстро опускали глаза, увидев за учительским столом всю ту же необъятную миссис Борчердинг. Она редко поднималась со стула и запрещала вставать ученикам, хотя мистер Кеннон обычно разрешал разбиваться на группы и раздавал специальные карточки задания. На каждой перемене все окружали Терри и пытались вызнать хоть какие-то подробности. Как ни странно, их внимание ничуть ему не льстило. Мальчик забивался в дальний угол площадки и кидал камешки в школьную ограду. В четверг пошел слух, что Вольво мистера Кеннона минувшим вечером заметили на главной улице. Моника Дэвис ужинала в угольке и явственно видела, как учитель проехал мимо. Сара самолично обзвонила одноклассников и кротко снесла упреки разгневанных родителей, которым ее звонки с позаранку пришлись не очень-то по душе. В 8:30, за 45 минут до начала первого урока, почти все собрались на площадке. Билл вызвался пойти на разведку. Вернулся он через 3 минуты с таким унылым лицом, что все сразу все поняли. «Ну?» — все-таки спросил Брэд. «Борчердинг». «Может, он попозже придет? Робко предложила Моника, но почти никто в это не верил, и девчонки совсем сникли под осуждающими взглядами одноклассников. Когда прозвенел звонок, перед детьми предстала все та же мрачная реальность в том же фиолетовом ситцевом платье, что и во вторник. В открытые окна не задувал ветерок, а время ползло неописуемо медленно, как всегда бывает в последний день перед каникулами. С утра они напряженно работали. Вдвойне обидно, потому что в школе не осталось почти ни души. Остальные классы ушли на пикник. Мистер Кеннон обещал, что они отправятся на весь день в парк к реке, играть в софтбол до умопомрачения и есть сладости. Ученики даже распределили, кто что принесет. Но теперь об этом никто уже не заикался. Малыши поднимали глаза от тетрадок, когда миссис Борчердинг давала какие-нибудь указания, и в глазах у всех читалось одно и то же выражение. На них словно откровение снизошло. «Мир ненадежен, и в любой момент, без всякого предупреждения, могут распахнуться двери в страшную реальность». Дети и раньше это знали, но опрометчиво забыли, ненадолго оказавшись внутри защитного магического круга. В полдень класс пообедал в практически пустой столовой. Кроме них там сидели только наказанные за что-то первоклассники и 5 рыдавших учеников миссис Картер из класса для трудных подростков. На площадке почти никто не кричал и не подходил к Терри. Мальчик не выказывал никаких признаков волнения. Просто стоял возле шеста для тетербола, сложив на груди руки. Потом они сдали библиотечные книги. Брэду и Дональду пришлось заплатить за потерянные и порванные учебники. И молча ждали, пока миссис Борчердинг тщательно их проверит. Все знали, следующие 1,5 часа придется драить парты, снимать со стен плакаты и оборачивать бумагой книжные полки. Совершенно бессмысленное и бесполезное занятие. Ведь через неделю придут рабочие и уберут из класса мебель, а потом вымоют помещение снова. А еще все знали, что миссис Борчердинг будет тянуть сколько можно и раздаст табели в самый последний момент, всячески намекая, что кого-то не перевели или перевели незаслуженно в 5-й класс, хотя на 2-й год точно никто не остался. Без 5:02 учительница, отдуваясь, поднялась со стула и оглядела 27 притихших учеников. Вокруг, как мешки с песком в окопе, громоздились стопки книг. «Хорошо, можете идти на перемену». Никто не двинулся с места. Только Брэд вскочил, в замешательстве посмотрел на одноклассников и с идиотской ухмылкой уселся снова. Борчердинг сделалась пунцовой. Начала говорить, потом одернула себя и тяжело шлепнулась на стул. «Терри, ты что-то собирался нам рассказать?» — просипела она и оглянулась на настенные часы, которые опять встали, а потом на будильник, который дети тайком продолжали заводить. «У вас есть 30 минут, молодой человек. И не расходуйте зря время, отведенное на перемену». «Да, мэм». Мальчик встал, вышел к доске для объявлений и молча указал на нарисованный фломастером треугольный горный хребет, который раскинулся возле южного побережья волшебного континента. Дети кивнули. Терри опустил руку и вышел на середину класса. Его вельветовые брюки громко шуршали. Шур-шур. Малыш повернулся и посмотрел на одноклассников. В комнате неподвижно застыл нагретый воздух. За окном приглушенно жужжали насекомые. Откуда-то доносились детские крики. Терри откашлялся. Губы его побелели от напряжения, но он твердым и тихим голосом начал рассказ. Рауль был на холме, а внизу были два ящера, которые охраняли дверь. Дверь вела в то место, где маги держали Добби и Джерни Савьен. Помните, тот большой маг как раз достал нож и, наверное, собирался разрезать Джерни Савьен и вытащить ключ. Ну и вот, пальцы у Рауля замерзли, но он знал, надо убить тех ящериц очень быстро, или его поймают. Дул ветер, шел снег, стало темно. Ящеры наклонились друг к другу и что-то такое шептали или шипели. А у них были толстые плащи. И Рауль понимал, что надо хорошо прицелиться, иначе ему их не прострелить насквозь. А у них там, может, еще и доспехи были. И вот он достал две стрелы. Одну воткнул в снег, а вторую вставил в лук. У него на руках как будто толстые перчатки, потому что холодно и пальцы онемели. И он очень волновался, что не сможет выстрелить, что стрела сорвется слишком рано, и ящеры его заметят. Но старался не думать об этом и натянул тетиву изо всех сил. Помните, это же особенный кентаврский лук. В наследство достался от папы, самого главного кентавра-воина. И никто, кроме Рауля, этот лук не мог натянуть. А он мог. Вот он его натягивает и ждет, прицеливается. А сам замерз и весь дрожит. Но он глубоко вдыхает и держит лук ровно, нацеливает на первого ящера, который стоит у самой двери. Темно уже, но от двери идет красноватый свет. Шух! Рауль отпускает тетиву. Одна стрела улетела, а он уже берет вторую и опять стреляет. Первый охранник, ну, тот ближе к двери, чуть вскрикивает, а стрела попадает ему прямо в горло и выходит с другой стороны. А другой отвернулся, а когда поворачивается обратно, шух, и у него тоже стрела торчит из горла. Он падает со скалы и скользит прямо по замерзшему льду вниз, целых две мили. Но крикнуть не успевает. А Рауль спускается на четырех ногах, скользит немного и подкатывается прямо к двери. Такая большущая железная дверь, и никакой ручки нет, и заперта. Но у первого ящера, который мертвый, на поясе висит 16 больших ключей, и один подходит к двери. Повезло Раулю, что ключи у этого, а не у того, который вниз упал. Рауль берет ключ и открывает дверь. Та откатывается в сторону, а там длинный туннель. Все прямо и прямо, а потом поворот. И везде красный свет, и очень страшно. Он идет туда, но что-то такое задевает, или там специальный электрический глаз стоял. Только вдруг поднимается звон, точно как сигнализация. «Ну все, думает Рауль, и галопом бежит по коридору. Быстро-быстро. Он уже успел лук повесить обратно и достать меч. Помните, Джерни Савьен была привязана к стальному столу, а над ней стоял маг и собирался разрезать ей живот и достать ключ от портала. Он вынул нож, такой, как у врачей, страшно острый, таким можно масло резать. И вот он там стоит и думает, где бы разрезать поудобнее. А тут звенит сигнализация. «Это Рауль!» — кричит Добби. Он висит на стене, но живой еще. А маг поворачивается быстро-быстро и включает разные кнопки, и загораются такие небольшие телевизоры. На них видно, как бегут ящеры-солдаты, как маги озираются, а на одном видно, как Рауль бежит по коридору. Маг что-то такое говорит по-змеиному другим магам, и они все вместе выбегают из комнаты. А Добби и Джернисовен остались там одни, но ничего не могут сделать. Могут только телевизор смотреть, они же связаны. А Рауль выбегает из-за поворота, а там целая куча ящериц, и у всех арбалеты, а у него только меч. Но они тоже удивились, больше него, поэтому Рауль успевает пригнуться и броситься вперед. А они не успели зарядить арбалеты, и он замахал мечом, и полетели во все стороны головы и хвосты, и всякое другое тоже. Джернисовен и Добби видят это по телевизору и кричат от радости. Но они видят на другом телевизоре ящериц, а еще магов, которые идут к Раулю. И Добби начинает раскачиваться на своих цепях сильно-сильно. Помните, у него же очень сильные руки. Он ведь еще тогда один держал древесный дом Тартюфеля. «Что ты делаешь?» — спрашивает Джернисовен. «Пытаюсь туда дотянуться», — кричит Добби и показывает на стол, где маги работали, а там куча пробирок и бутылочек и всякие штуки. «А зачем?» — спрашивает Джернисовен. «Это ядриное топливо», — говорит Добби. «А вон та синяя штука антигравитационная, как на небесном галеоне. Если их смешать...» И Добби дергает и дергает, у него уже вены вздули сильно-сильно, но потом раз — и одна цепь рвется. Добби теперь привязан только за одну руку, но он очень устал и больше не может. «Подожди минутку», — говорит Джернисовен и смотрит в телевизор. Рауль порубил ящеров на куски и уже подошел близко-близко к комнате Добби и Джернисовен. Всего 100 футов осталось. Но он не знает, что там 4 или целых 5 магов, и у них огненные пистолеты. Он еле-еле успевает поднять щит. У него грива обгорела и волосы. А еще все стрелы сгорели. Вообще все, что было на спине. И папин лук тоже. Поэтому он отступает и видит, что его пытаются отрезать. Отовсюду бегут ящерицы. Рауль поворачивается и скачет галопом, но маги идут за ним, и если они смогут выстрелить как следует, ему крышка. Поэтому Рауль останавливается, поднимает арбалет и стреляет в них, и ему удается ненадолго их задержать. И вдруг он забегает в большую комнату, где маги держат свои летающие платформы. Рауль бежит, перескакивая через ограду и прыгает прямо на одну из платформ. Он ищет, как ей управлять, нажимает на кнопки, и вдруг стена поднимается. Это дверь в горе. Рауль смотрит туда, смотрит на звезды, на простор, на горы, а потом смотрит назад. А там у двери куча ящериц и маги, а у них пистолеты. И Рауль понимает, что если останется, то всех не одолеет. Он не боится, что умрет, но боится, что его очень больно поранят и привяжут там, как Добби и Джернисовен. И Рауль жмет на кнопки, и платформа взлетает. Маги стреляют из пистолетов, но он уже вылетел наружу, а там темно, и им не прицелиться хорошенько, а он еще и летит зигзагами. А внутри Джернисовен и Добби по телевизору все видят. У Добби всегда лицо грустное, но тут оно стало совсем-совсем грустное. «Ты можешь вторую руку освободить?» — говорит Джернисовен. Он не может, только мотает головой. Нужен рычаг. Джернисовен знает, что у нее в животе ключ, и она знает, что маги хотят его взять и завоевать все другие миры во всемирной сети. Может, люди смогут их победить, но им трудно будет. Они ведь магов не ждали совсем. Джернисовен вспоминает, как 3 друзей обсуждали, как найдут портал, вместе поедут на разные планеты и увидят разных людей. «Нам ведь было так здорово», — говорит Добби. «Да», — говорит Джернисовен, — «давай, делай, как собирался». Добби ее понимает. Он улыбается. Грустно так, но все равно радостно. А потом тянется далеко-далеко и отталкивается от стены. И тут они слышат, как по коридору идут маги. Тогда Добби начинает размахивать правой рукой, на которой висит кусок цепи. Цепь попадает на ядриное топливо, и все перемешивается. Рауль уже улетел на 5 миль. Но тут видит, что гора взорвалась. Верхушка отскочила, и как будто вулкан заработал. Рауль уже далеко и очень высоко, поэтому его и не разметало взрывом. И он знает, кто это сделал и почему. Я не знаю, что он думает. Только теперь он совсем один. Летит на платформе, а вокруг течет лава и сыплются искры. Ему некуда идти. Портал теперь не заработает. Ключ ведь был у Дерни Савьен, и только Добби знал, что с ним нужно делать. Рауль висел там один в темноте долго-долго, а потом повернул платформу и улетел. И на этом конец. Ученики сидели молча и неподвижно, как каменные. Терри вернулся на место. Громко шуршали вельветовые брюки. Шур-шур. Он сел за парту. Девочки начали всхлипывать, а многие мальчишки опустили глаза или подняли крышки парт, чтобы скрыть слезы. Миссис Борчердинг ничего не понимала. Она сердито посмотрела на настенные часы, а потом на будильник, подняла его, показала классу и рявкнула. «Посмотрите, что вы наделали, молодой человек! Вы лишили одноклассников перемены, а теперь мы еще и опаздываем с уборкой! Ну-ка, быстро все! Сейчас будете драить парты!» Дети вытерли слезы, вздохнули и послушно взялись за уборку, которая одна только и стояла на их пути к свободе. Дэн Симмонс. «Гибель кентавра». Рассказ читал Олег Булдаков.